колдовала возле весов Вера Ивановна, взвешивала пайки хлеба, укладывала их на деревянный поднос. Каждой пайке аккуратно прикладывала до весок. Воспитательнице помогала важная, раскрасневшаяся Наташа в белом, расшитом цветными узорами, Марином фартуке. За столом мальчишек Арсен вполголоса рассказывал что-то веселое. Молчаливый, степенный Бабатай с насмешливой гордостью поглядывал на друга и тоже улыбался, прикрывая рот тюбетейкой. После утреннего происшествия друзья так и не ушли домой. Таскали вещи в дескамеру, помогали девочкам расставлять в спальнях кровати и тумбочки, носили в ведрах воду из колодца для мытья полов и окон. К концу дня ребята обращались с ними так, словно Арсен и Бабатай тоже были детдомовцами. «Встать! Смирно!» Внезапно у входа в столовую пропел Кузьмин. Под потолком вспыхнули две лампочки. Смех оборвался мгновенно. Ребята вскочили, вытянулись вдоль столов. Кузьмин довольно оглядел нарядную столовую и, легко опираясь на палку, прошел через всю комнату. Высокий, молодцеватый, весь перекрещенный ремнями. Следом за ним, чуть сутулясь и заложив по привычке руки за спину, шел Николай Иванович в черном мешковатом, словно с чужого плеча костюме. И только сейчас, при ярком беспощадном свете электрических лампочек, стало видно, как осунулся за дорогу Николай Иванович. В дверях показался Саша Дмитриев с трубой в руке. Он встал у двери, чуть закинул голову назад, приложил к губам мундштук и заиграл песню испанских республиканцев «Красное знамя». Петька Заяц, неузнаваемо торжественный, в белой рубашке, по-военному печатая шаг, внес в столовую развернутое знамя. Николай Иванович шагнул к знамени, но его опередил Саша. Он перестал играть, поднял над головой руку с сжатым кулаком, словно давал клятву, и срывающимся голосом запел: «Ты знамя красное!» И тотчас же песню подхватили все. Зорька почувствовала, как у нее от волнения захолодило спину, и на глазах выступили слезы. «Свети, как пламя, свободы знамя, свободы знамя!» Под красным знаменем сражались с фашизмом испанские республиканцы. Под красным знаменем сражается сейчас с фашизмом наш народ. «За свободу и счастье всех людей на земле!» Негромко заговорил Николай Иванович, когда песня смолкла и ребята сели. «Сегодня, 22 октября 1941 года, 4 месяца, точнее 122 дня, каждый советский человек отдает все свои силы, все свои знания и умения фронту. Я прочту вам переданное по радио обращение группы участников строительства оборонительных рубежей вокруг Москвы. Враг не пройдет. Так называется это обращение. Грозные, суровые дни переживает наша Родина». Голос Николая Ивановича обрел полную силу. «Над Москвой, великой столицей советского государства, нависла суровая опасность. Гитлер бросил на Москву свои бронированные дивизии, занес над нами кровавую лапу». «Наверное, папа тоже там, и мама, и дядя Леня, и Толясик», — думала Зорька, слушая обращение. И в душе ее рождалась обида. «Почему? Почему она не успела вырасти? Взять бы и убежать на фронт, пробраться домой к Гитлеру и бросить ему бомбу прямо в кровать. Не очень-то фашисты без своего Гитлера потом навоюют». Зорька повернулась к Галке, с которой сдружилась после того, как Дашу увезли в больницу, Ей захотелось тут же, не дожидаясь конца собрания, поделиться с подругой своей идеей, но Галка сердито мотнула головой. «Не мешай слушать!» «Тысячи нас, москвичей!» – читал Николай Иванович. «Вышли на оборонительные работы. Тяжелого труда мы не боимся, не пожалеем ни сил, ни здоровья. Будем работать от зари до зари. Холод, дождь, грязь нас не пугают. Не должно быть среди нас ни одного человека, который бы в эти суровые дни лодырничал. Презирать и клеймить позором будем таких людей. За работу, за самоотверженную боевую работу. Ни минуты промедления, ни минуты на раскачку. Враг не пройдет. Победа будет за нами. Да здравствует Москва!» 18 октября 1941 года. Николай Иванович кончил читать и, не опуская руки, поверх бумаги посмотрел на хмурые, сосредоточенные лица ребят. Несколько секунд они молчали, потом зашумели, задвигались. Каждый пытался что-то сказать, но слова тонули в общем шуме. Саша поднял руку. «Одни люди воюют, другие работают для фронта, а мы...» Громко, чуть заикаясь от волнения, сказал он. «Нас везли за тысячи километров. Продукты выдали наравне с ранеными, так сказал тот дядька на складе. Наравне с ранеными. А мы имеем на это право?» Зорька затаила дыхание. Саша говорил так, словно подслушал Зорькины мысли. Только она никогда бы не сумела так хорошо и правильно все сказать. Смелость Саши удивляла и восхищала ее. А Николай Иванович только улыбается, точно ему по душе горячность Саши. «Крага бы показал, если бы Саша с ним попробовал так говорить», — вдруг подумала Зорька и посмотрела на старшего воспитателя. Кузьмин стоял в стороне молча, засунув обе ладони за ремень, недоуменно приподняв брови. «Николай Иванович, что же мы, иждивенцы?» «Мы дети», — солидно сказала Наташа. Галка сощурилась и, подражая тонкому голосу Наташи, пропела: «Дети, дети, куды ж вас, дети?» Петька вскочил, стал рядом с Сашей, рубанул воздух ладонью. «Я согласен с Сашкой, или обращение нас не касается?» «А что ты предлагаешь?» — спросила Вера Ивановна. Петька в замешательстве посмотрел на нее, почесал за ухом, раздумывая, и решительно заявил: «По 12 часов в сутки работать для фронта». «Правильно, согласен. А школа?» — спросил Николай Иванович. «Учиться никогда не поздно». Ребята поддержали Петьку одобрительным гулом. Петька посматривал на ребят хитровато и немного свысока. «Сообразили? Где, мол, вам, лопухам, самим додуматься?» «Война идет, а мы прилагательные должны зубрить. Нема дурных», — выразила общее мнение Галка. «Это ж с ума сойти, сколько бесполезно времени тратить на уроки. Немцы прут и прут, а мы будем себе сидеть за партами, как будто нас война не касается». «Зачем прилагательные? Танки, например, можно создавать. Или новый тип самолета», — подсказал Николай Иванович и хмыкнул. Петька возмутился. «Вам смешно. Вы и воевали, ну и, в общем, много чего уже сделали в жизни. Пусть мы танки не умеем делать, но что-нибудь другое, нужное, сумеем». Николай Иванович кивнул. «Конечно. Рядом с нами колхоз «Кзыл-Аскер». Там очень нужна была бы ваша помощь. Но прежде всего вы должны учиться, понимаете? учиться. Да что вы, Николай Иванович, школа да школа, а если душа горит, неужели не понимаете? Заяц, не выдержав, одернул Петьку Кузьмин. Забыл, с кем разговариваешь? Я ничего не забыл, сердито сказал Петька и сел. Щеки и шея у него стали красными. Наступила неловкая тишина. И в этой тишине как-то особенно спокойно прозвучал голос Анки Чистовой. «Зачем же вы тогда нам обращение читали? Разве мы не сможем, не жалея ни сил, ни здоровья, работать и учиться?» «Ну, это ты хватило», — прозвучал чей-то несмелый возглас, и тут же сорвалась с места Галка Ляхова. «Ты чего, Чистова, за других расписываешься?» «Молчи!» — попыталась удержать ее Зорька. «Почему это я должна молчать? Что я, право голоса лишенная? Работать надо, учиться потом успеем». «Верно», — подхватил Генька. «Ляхова, прекрати демагогию». Кузьмин сделал шаг по направлению Галки, но Николай Иванович успокаивающе поднял руку. «Подождите, Степан Федорович, вопрос решается важный, пусть говорят». «Давай, Лях, не бойся!» – подзадорил Галку Петька. «Я и не боюсь, я никакой работы не боюсь. Я для фронта чего хочешь сделаю, а учиться еще вдобавок не согласна, и все, не время сейчас. Схватишь плохо, опять в галоши сидеть. Анки что, она и так отличница, ей хоть работай, не работай, все равно. А я во, по горло сыта вашими галошами». Последние слова Галки потонули в общем хохоте. Зорька наклонилась к Анке. «Чего они смеются?» «У нас газета выходила. Кто плохо схватит, того в галоши рисовали или верхом на раке. Галка из галош не вылезала». «Что, Лях, силенок не хватает?» — смеясь, спросил Саша. «Не твое дело», — самолюбиво ответила Галка. «Как это не твое дело? А чье же это дело? Ребята, это наше дело или не наше?» «Наше!» — закричали ребята. Анка Чистова поднялась, поправила косынку, подошла к Галке. «Ну так вот, по учебе я беру Ляхову на буксир. Если она схватит плохо, сажайте меня вместе с нею в галошу». «Правильно, Чистова, молодец!» «Знаешь что, Чистова?» — окончательно разозлилась Галка. «Думаешь, только у тебя в голове мозги, а у других опилки? Думаешь, только ты такая сознательная? Я, если захочу, не хуже твоего работать и учиться буду, поняла?» И села, ни на кого не глядя. Петька вскочил, застучал кулаком по столу. «Хлопцы, голосуем резолюцию!» «А чего голосовать? Все за!» «Вот это по-нашему, по-военному!» — одобрительно прогудел Кузьмин. «Слышите, Николай Иванович?» Николай Иванович не ответил. Одну секунду он стоял, наклонив седую голову. Затем серьезно, без тени улыбки, посмотрел в ожидающие глаза детдомовцев. «Ну, ребята, сами вызвались. Будьте добры потом не хныкать. Завтра в 6:00 утра мы приступим к выполнению важного боевого задания – собирать хлопок». Петька ухмыльнулся, покрутил стриженной головой. «Ох, и хитрый же вы, Николай Иванович! Чего же сразу не сказали? Думали, скиснем работать и учиться?» «Ты ошибаешься, Петя. Я знал, что вы не скиснете. Во всяком случае, старшие. Но вас немного. Большинству уже от 10 до 12 лет. С этим нельзя не считаться. Но ваша помощь очень нужна фронту. Так вот, для успешного выполнения этого задания мы со Степаном Федоровичем решили разбить вас на два отряда. Первый отряд – мальчики, командир отряда Бататай Тайменов, комиссар Саша Дмитриев. Бабатай, ты согласен? Бабатай встал и серьезно кивнул. Согласен. Почему Бабатай? Удивились мальчики. Бабатай хорошо знает местные условия. Второй отряд – девочки. Командир Рахия Утемисова. Комиссар Ляхова Галя. Рахия покраснела и спрятала лицо в ладони. Галка обалдела уставилась на Николая Ивановича, не понимая, смеется он над нею или говорит серьезно. Но уже через несколько секунд, убедившись, что Николай Иванович серьезен, Галка справилась с собой, приосанилась и ехидно подмигнула Анке. «Комиссар, а как же галоши?» — шепнула Анка. «Будь спок», — важно ответила Галка. Наташа сидела пришибленная и растерянно смотрела на Кузьмина. Старший воспитатель нахмурился. Видимо, назначение Галки было и для него неожиданностью. «Завтра воскресенье», — продолжал между тем Николай Иванович. «В понедельник начнутся занятия в школе. Учтите, никакой скидки не будет. Но как? Выдержите?» «Выдержим! Не маленькие!» Николай Иванович прошелся вдоль столов, поглядывая на ребят, и неожиданно спросил. «Неужели вы так и не поняли, что ваша учеба – это тоже оружие?» «Как это оружие?» – удивились ребята. «Да, оружие», – силой повторил Николай Иванович. «И гораздо страшнее для фашистов, чем танки, пулеметы, бомбы. Подумайте сами. Фашисты трубят на весь мир, что они уничтожат нашу армию, сломят наше сопротивление. Они не только разрушают наши города, убивают жителей, они пытаются убить наше будущее. Но вы только посмотрите, ребята, что происходит. Тысячи детей вместе с учителями вывезены в тыл. В Казахстане, на Урале, в Сибири работают школы, техникумы, институты. Кончится война, и вы, Саша, Петя, Аня, Зорька, Галя, все вы, будущие учителя, инженеры, агрономы, рабочие, восстановите разрушенные города, сделаете нашу страну еще краше. В ваши руки, ребята, партия большевиков вкладывает самое сильное, самое светлое оружие – знания. Помните об этом. В этот вечер долго не спали. Зорька начала было в который раз рассказывать сказку, но девочки никак не могли успокоиться, обсуждали собрание. Нина Лапина сидела на кровати в ногах у Анки и жалобно тянула. «Ань, по-русскому у меня еще ничего, а с арифметикой просто никак, хоть умри. Может, я просто такая неспособная, а? Бывают же такие люди. Бывают? Может, у меня в голове не как у всех устроено?» «А рот у тебя так устроен?» – насмешливо спросила Наташа, взбивая подушку. «Может, тебе пайку поменьше выдавать?» Зорька уже сквозь сон слышала, как Галка доказывала кому-то. «Если в колхозе работать, какое же это боевое? Это трудовое, а боевое, когда на фронте или шпионов ловить. Я одного шпиона чуть не поймала, бежала-бежала за ним, а он, гад, сел в машину и укатил». «А как ты его узнала?» «Что же, у меня в голове не мозги? Будь спок, идет себе в шляпе, усы черные, а борода рыжая, сразу, видать, приклеенная. В следующий раз ни за что не упущу». В спальню вошла Вера Ивановна. Остановилась, потом подошла к Зорькиной кровати. «Зоря, сколько раз я тебе говорила, не укрывайся с головой, это вредно!» Зорька высунула из-под одеяла нос. Прямо перед собой она увидела узкие плечи Веры Ивановны, худую шею и седые волосы, отросшие за дорогу неровными прядями. Воспитательница закладывала волосы за уши, отчего лицо ее казалось еще уже и острее. «Последний раз, Вера Ивановна, больше не буду». Вера Ивановна улыбнулась, постояла несколько минут, прислушиваясь к сонному дыханию девочек, и, осторожно прикрыв за собой дверь, на цыпочках вышла в коридор. Из спальни мальчиков доносился веселый смех. Вера Ивановна открыла дверь и строго сказала: «Спокойной ночи, ребята!» Смех утих, словно его и не было. На маленьком крылечке флигеля, в котором разместилась воспитательская и кабинет директора, сидели Николай Иванович и Кузьмин. «Вера Ивановна, идите к нам!» – позвал Николай Иванович и подвинулся, освобождая место на узкой ступеньке. «Трудный сегодня был день, первый, а сколько таких дней еще впереди?» «Вот именно!» – многозначительно сказал Кузьмин, раскуривая трубку. «Я, собственно говоря, ждал, что вы скажете на собрании о драке». «Зачем?» «То есть как зачем? Вы что же, намерены оставить это безобразное нарушение дисциплины без последствий?» «А что вы предлагаете?» «Я не предлагаю. Я требую», — резко сказал Кузьмин. «Чтобы зачинщики были строго наказаны». «Я ненавижу драку. С детства», — не сразу сказал Николай Иванович. «Но иногда приходилось. Наши дети травмированы войной, гибелью родных. Я хочу, чтобы здесь они обрели семью, дружную, добрую, разумную, где ребят не делят на хороших и плохих. И начинать нашу новую жизнь с наказаний? Увольте, Степан Федорович. За эти 4 месяца войны за дорогу ребята стали более сильными, в них развилось чувство ответственности. Вспомните сегодняшнее собрание, и надо дать добрый выход этим новым силам. Поверьте мне, это больше даст, нежели любое наказание». «Все это очень хорошо», – перебил Кузьмин. «Но если мы не добьемся железной дисциплины, и воспитанники будут разговаривать с воспитателями так, как сегодня с вами говорил Заяц, я, собственно говоря, ни за что не ручаюсь. Вы мечтатель, Николай Иванович, и забываете, что идет война, и мы не имеем права быть добренькими. Нужна дисциплина, и еще раз дисциплина». Вера Ивановна сидела молча, только предельным усилием воли заставляя себя не заснуть тут же на крыльце. Встать и уйти казалось ей невежливым, и она мучилась, терпеливо дожидаясь конца разговора. Но слова Кузьмина неожиданно больно ударили ее, словно он замахнулся на самое главное, без чего она уже не могла жить. Сонливость исчезла. Вере Ивановне хотелось поспорить с Кузьминым, но она сказала только: «С ними нельзя быть очень суровыми, надо по-другому». Она смешалась и добавила расстроенно: «Я сама не знаю еще, как по-другому, но ни одной дисциплиной». Кузьмин поднялся, выбил трубку. Вера Ивановна невольно проследила взглядом, как погасли у самой земли горячие искры. «Извините, — сухо сказал Кузьмин. «Утопии не по моей чести. Ангелочков нет. Есть испорченные, запущенные дети. И мы обязаны сделать из них обычных детей. Кстати, Николай Иванович, я не привык обсуждать распоряжение старших по команде, но все же, собственно говоря, я хотел бы знать, почему вы назначили комиссаром отряда Ляхову». «Как вам сказать? Галя девочка живая, с чувством собственного достоинства, с инициативой. Правда, ей не хватает самодисциплины, и мне кажется, что ответственность за других, за общее дело, и приучит Галю к ней». «Педагогический эксперимент. В такое время. А у нас есть моральное право на эти эксперименты сейчас, когда идет война. А если она окончательно развалит дисциплину? У вас есть гарантия, что этого не будет?» «Когда имеешь дело с живыми людьми, а не с механизмами, Степан Федорович, трудно говорить о гарантиях», — тихо сказал Николай Иванович. «Вся наша работа — поиск». Кузьмин несколько раз прошелся возле крыльца, тяжело опираясь на палку. Потом остановился напротив Николая Ивановича и сказал возмущенно: «Ну, знаете, поиск и тон, которым позволил себе говорить с вами заяц, тоже поиск. Кажется, мы доищемся, собственно говоря. Я считаю, то, что вы называете инициативой Уляховой и ей подобных, не инициатива, а самое обычное самовольничанье, которое мы обязаны пресекать, а не поощрять. Что? Слышали бы вы, с какой гордостью сказала сегодня Галя о вашей ране?» Кузьмин иронически хмыкнул. «Странно. Мне говорили, что именно она, собственно говоря, распространяет обо мне всякие слухи, подрывает мой авторитет. С чего это она так вдруг?» «Варя рассказала девочкам о вас. Почему же вы сами ни разу не поговорили с детьми по душам, не рассказали им о себе, о том, как вы воевали?» «Не вижу, собственно говоря, необходимости разводить панибратство. В детском коллективе, как и в армии, отношения старшего и младшего должны держаться на приказе и беспрекословном исполнении. Надо не заигрывать с детьми, а воспитывать. Так я понимаю свой долг. Спокойной ночи». «Почему вы не возразили ему? Почему?» — горячо спросила Вера Ивановна, когда Кузьмин ушел. «Он опасный, злой». Николай Иванович пошевелился и сказал, медленно выговаривая слова: «Опасный? Что вы, голубушка? По-моему, он просто без воображения. Идите отдыхать, Верочка. Я немного посижу один». Вера Ивановна встревожилась. Она наклонилась и взяла Николая Ивановича за руку. Рука была тяжелая, с набрякшими венами. «Вам плохо?» «Нет, ничего». Вера Ивановна замешкалась, вглядываясь в лицо Николая Ивановича, но в темноте лица не было видно. «Ну что же вы?» – нетерпеливо повторил Николай Иванович. Когда Вера Ивановна ушла, Николай Иванович лег на крыльцо, с трудом удерживаясь, чтобы не застонать. Боль в желудке постепенно ушла. Последнее время она приходила все чаще и чаще, напоминая о тяжелом ранении гайдамацкой пулей под Киевом. Глава 17. «Даешь хлопок». На рассвете к воротам детского дома подкатил грузовик. «Быстрее, быстрее, время, деньги!» – подгонял Кузьмин. Ребята торопливо выскребали из мисок овсяную кашу размазню, обжигаясь, тянули из жестяных кружек чай. Пайки прятали в карманы, чтобы потом долго есть хлеб, отщипывая по кусочку. Кузьмин самолично проверил борта грузовика, встал на колесо, пересчитал ребят по головам и забрался в кабину. Мальчишки оттеснили девочек к заднему борту и разлеглись, как хозяева. Галка затеяла было перебранку с Генькой, но Генька надвинул кепку на рыжий нос и демонстративно захрапел, положив голову на мешок с мисками. Грузовик вырулил на центральную улицу и помчался по дороге, подпрыгивая на ухабах. Было холодно. На дороге, на траве возле арыков, серебрился тонкий иней. Поселок не спал. За деревьями возле домов курили синим дымком летние печки, мычали коровы, блеяли овцы. Навстречу шли подводы, груженные желтыми дынями и кукурузой. Зорька сидела, тесно зажатая между Анкой и Наташей, щипала хлеб и думала, что, наверное, она больше никогда не увидит бабушку, папу, маму и будет теперь всю жизнь жить в детском доме вместе с веселой, отчаянной Галкой Ляховой, спокойной и рассудительной Анкой, с Наташкой, которая воображает, что похожа на артистку. Возле каменного сельсовета к прибитым к чердаку флагам стояли женщины с кетменями, закутанные в белые платки. В стороне сидели на корточках Рахия и Бабатай с узелками на коленях. Грузовик притормозил. Рахия и Бабатай забрались в кузов. Женщины засмеялись. Одна помоложе с темным широким лицом крикнула: «Эй, Бабатай, невест много, не ошибись!» Девчонки засмеялись. Бабатай покраснел и сел Анке на ногу. Мимо промелькнули глинобитные дома, остроконечные юрты. Плотная стена акации, отделяющая забором поселок от степи. На самой окраине, под корявой алычой, стоял верблюд, завалившимся на бок облезлым горбом, и лениво жевал, мерно двигая мягкой раздвоенной губой. Началась бесконечная унылая степь, покрытая белесыми проплешинами солончаков, островками полыни, грязно-зеленого типчака и редкими сухими зарослями белого саксаула. Солнце поднималось все выше, сушило степь. В неподвижном горьковатом полынном воздухе звенели кузнечики. Удивленно кричала какая-то птица. «Кто? Кто?» Зорька сонно смотрела в пустое, зеленоватое небо, в полуха прислушиваясь к разговорам. Нинка Лапина рассказывала Рахии. «Мы шли по дороге, а они как налетят и из пулеметов прямо по нам, прямо по нам!» «Ой, бой!» – тихонько шептала Рахия. «А вон Коля Ваня и Вера Ивановна!» – обрадованно закричала глазастая Галка. Грузовик остановился возле утоптанной площадки на краю громадного бело-зеленого поля. Зорька перелезла через борт, нащупала ногами колесо и спрыгнула на мягкую пыльную землю. Следом за нею прыгали остальные девчонки. Мальчишки принялись будить Геньку, но он продолжал спать и только бурчал недовольно и сварливо. «Его теперь и пушкой не разбудишь!» Петька махнул рукой и спрыгнул на дорогу. «Так уж и не разбудишь!» – ехидно спросила Галка. «А ты сама попробуй!» «Спорим, разбужу! Скочит, как миленький!» «Спорим, на что?» Галка хитро взглянула снизу вверх на длинного Петьку. «Если разбужу, ты в мое дежурство в нашей спальне пол вымоешь, а если нет, тогда я за тебя вымою. Идет?» «Идет. Только уговор. Да бела. С кирпичиком драить». Галка подмигнула девчонкам и полезла в кузов. Там, раскинув руки, сладко посапывал Генька. Ребята расступились, Галка наклонилась, приподняла кепку, которой Генька укрыл лицо от солнца, и сказала ему в самое ухо трагическим шепотом: «Черти весь хлеб слопали, а где же Генькина порция?» Генька проснулся мгновенно, перемахнул через борт и, озираясь вокруг сонными, бессмысленными глазами, заорал: «Кто мою пайку слопал?» Ребята повалились на землю от хохота. «Вот обжора конопатый!» — в сердцах сказал Петька. «Как на работу, так не добудешься!» Даже Кузьмин не выдержал и тоже захохотал, открыв большой рот, полный крепких, неровных зубов. На площадке стояли весы. Лежала куча плетеных корзинок и кипа сложенного брезента. А дальше, куда ни кинь взгляд, тянулись к горизонту ровные ряды хлопчатника. Красновато-зеленые кусты, а на них коричневые коробочки с белыми ватными локонами. «Тю!» – разочарованно протянула Галка. «Я-то думала хлопок, а это просто вата, тоже мне боевое задание. Вот если б хлеб убирать». «Вата?» – переспросил Николай Иванович. Он повернулся и взмахнул рукой в сторону дороги. «Смотрите, что такое эта вата!» Вдоль поля были установлены самодельные красочные плакаты. Саша Дмитриев закреплял каждый лист на шесте гвоздиками, чтобы не сорвал ветер. «Хлопок – это тысячи метров материи», а под надписью нарисован боец с винтовкой. «Хлопок – это мыло, глицерин, стеарин». «Хлопок – это искусственный шелк для парашютов». И десятки парашютистов спускаются на головы бегущих немцев. «Хлопок – это взрывчатые вещества. Порох. Помни, собирая хлопок, ты делаешь патроны, снаряды, бомбы». «Вот это да!» – сказал Генька. «А с виду вата и вата». «Даешь хлопок!» — крикнула Галка. — «Бей фашистских гадов!» Вера Ивановна раздала плетеные корзинки, отряд мальчишек двинулся на другой конец поля. Николай Иванович объявил: «Отряду, собравшему больше хлопка, будет присвоено звание «Смерть фашизму», и мальчишки, заранее уверенные в победе, маршировали на свой участок с песней «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Рахия, как челнок, сновала между рядами от одной девочки к другой, терпеливо показывая, как лучше и быстрее выбирать хлопок из коробочек. Зорька, напевая, переходила от куста к кусту, одной рукой придерживая подол платья, другой опустошая коробочки. Когда подол наполнялся, вытряхивала хлопок в корзину, а затем несла ее к площадке возле весов. Горка хлопка на площадке росла. Девочки одна за другой высыпали полные корзины и бегом возвращались на поле. Пришел от мальчишек Кузьмин. Поискал воспитательницу, но она была далеко. На глаза ему попалась Анка Чистова. «Вы записываете, сколько собрали корзин?» «Нет. А что?» Кузьмин не ответил. Вытащил из кармана галифе блокнот, вырвал лист. «Наташа Доможир!» – позвал он. Наташа бросила корзину на полдороги и подбежала к Кузьмину. «Вот тебе бумага и карандаш. Садись здесь и записывай, кто сколько соберет корзин». «Наташа сильнее всех!» – начала была Анка, но Кузьмин не дал ей договорить. «Иди работать, Чистова! Ты, кажется, вообще любишь обсуждать распоряжение старших». И ушел. Девочки сразу, как по команде, бросили работу и собрались у весов. Распоряжение Кузьмина возмутило их. «Наташка самая здоровая и будет сидеть?» «Эй, комиссар, Ляхова, слышишь?» На площадку с корзинкой на плече прибежала Галка. «Что за шум, а драки нет?» «Крага поставил Наташку корзинки считать». Галка подошла к Наташе и сунула ей фигу в нос. «А вот это видела?» «Если уж так приспичило считать, пусть Нинка Лапина не работает, она самая слабая», — сказала Анка. «Я хотела Краге сказать, а он и слушать не захотел». «Точно!» — сказала Галка. «Нинка, бери бумагу и садись записывай». Наташа вскочила, спрятала бумагу за спину. «Ты что, самовольничать? Степан Федорович мне приказал. Я сейчас Вере Ивановне скажу». «Топай! Твой Крага ходит, руки в брюки, а Вера Ивановна вместе с нами вкалывает». Зорька оглянулась. Далеко в поле виднелась согнутая спина воспитательницы. «А зачем записывать?» – спросила Зорька. «Ведь мы же все вместе, один отряд. Пусть каждый сам свои корзинки считает, а потом скажет». «Голова!» – воскликнула Галка и одобрительно хлопнула Зорьку по спине. «А ну, девочки, кончай митинг. Давай, давай, Наташка, нечего жир нагуливать». День разгорелся жаркий, словно в степь ненадолго вернулось лето. Разговоры постепенно смолкли, было душно и пыльно. Жажда соднила горло, рот обволакивался шершавой противной пленкой. Даже неистощимая на выдумке Галка сникла. Девочки уже не бегали с корзинками к площадке, а с трудом волокли их по земле между рядами. Анка Чистова внезапно села и сказала спокойно. «Девочки, все». Лицо ее побледнело. Кто-то крикнул. «Воды!» Зорька почувствовала еще секунду, и она тоже упадет. Поле надвинулось на нее, закачалось перед глазами. Крики девочек, собравшихся возле Анки, доносились до нее будто издали, приглушенные расстоянием. Она закрыла глаза. «Ничего, сейчас пройдет. Ничего, доченька, ты у меня храбрый парень». Словно наяву услышала она слова отца. Зорька встряхнула головой, открыла глаза. Поле еще медленно плыло, покачивалось. Зеленое море, белые барашки на волнах. Будет ли им когда-нибудь конец? Издали казалось, что кусты зеленовато-коричневые. Если присмотреться, с одной стороны они наполовину красные и усыпаны черными смоляными точками. Из раскрытых коробочек белой пеной лезет хлопок. Вата с зернышками внутри, как дольки апельсина. Каждая спасенная коробочка – это выстрел по врагу, сказал Коля Ваня. «Сколько же получится пороха из собранных ею корзин?» «Много, наверное. Порохом начиняют патроны, начиняют, как пироги капустой. Подавится Гитлер такими пирогами!» вот тебе, жри, фриц!» Со злостью шептала Зорька, и уже не разгибаясь, так легче, переходила от куста к кусту, волоча за собой тяжелую корзину. Девочки что-то кричали, но Зорька не слышала. Она потеряла счет времени и перестала чувствовать усталость. «Хлопок!» — вдруг закричала над ее головой Рахия. «Хлопок, спасай!» Зорька с трудом распрямилась. Рахия бежала к площадке, где будто живая шевелилась гора собранного хлопка. Ветер усиливался. За дорогой по степи катились, цепляясь друг за друга, серые шары перекати поле. Вдали, там, где ряды хлопчатника сливались в ровное единое поле, внезапно возникла буро-желтая кружащаяся пылевая воронка. Она подбирала по пути сухую траву, ветки саксаула, палые листья, гнала впереди себя мутную волну пыли. Девочки в панике забегали по полю. На площадке метались Вера Ивановна и Рахия. пытаясь натянуть поверх собранного хлопка брезент. Зорька со всех ног бросилась к ним. «Держите крепче!» — кричала подоспевшая Галка. Рядом с Зорькой и Верой Ивановной за брезент уцепилась Анка Чистова. Воронка приближалась, увеличивалась, вырастая в огромный вертящийся столб. Волны мелкой острой пыли шли одна за другой. В последнюю минуту девочки успели натянуть брезент на хлопковый холм. Волна песка хлестнула по их спинам. Зорька закрыла глаза и изо всех сил уцепилась за брезент. Ветер вырывал его из рук, надувал парусом. «Ничего себе погодка! Как в Африке!» — крикнула Галка, сплевывая песок. Когда Зорька открыла глаза, столба уже не было. Ветер дул так же сильно. Ветки хлопчатника стелились понизу. По степи катились сорванные с шестов плакаты. Мчались на перегонки шары перекати поля. Только сухие белые сучья саксаула тянулись к угрюмому красноватому небу. Глава 18. Черные пятна. «Ты была когда-нибудь в настоящих горах?» — спросила Галка. «Нет, папа только хотел в отпуск взять и поехать в горы, как война сразу началась. А ты?» «И я не была. А может, ты была когда? Не знаю. Мы с мамкой и бабушкой, считай, всю землю обходили. Бабка моя здорово гадала, а потом мамка заболела. Мы ночью стучались в хату, а тетка вышла, здоровая, как квашня, да как заорет. «Гей, звыциля, цыганские морды, ще обкрадите!» Больно нам ее богатство нужно было. А потом мамка померла в лесу. Все плакала перед смертью, что нет у нас своей хаты. И бабушка померла. «Бедная!» Зорька вздохнула и погладила Галку по руке. Галка сорвала камышину, размяла бархатистую головку, распрямила ладонь и подула. Белые пушинки закружились в воздухе. Она проследила взглядом за пушинками и сказала просто: «Чего уж там, бедная, у всякого свое счастье». «А у тебя какое?» «У меня?» — Галка усмехнулась. «У меня цыганское. Я знаешь, чего хочу?» Она посерьезнела и искоса взглянула на Зорьку. «Не будешь смеяться?» «Не буду». «Вырасту большая и залезу на самую высокую гору, какая только есть на земле, чтоб облака внизу. Построю себе хату и буду жить. С горы все видно внизу. Города, деревни, все-все. Сяду на самую макушку и буду целый день песни петь». «Здорово. Только я бы так не смогла, если одна, без людей». «Я ж тебе что говорю. У всякого своя судьба. Вот ты тоже, как и я, в детдоме. А все не одно и то же». «А какая разница?» «Для Коли Вани никакой, а для Краги есть». «Ну да». «Он тебя еще за ухо не крутил? Вот видишь, боится. Придет твой отец с войны и даст ему за это. А у меня никого нет, меня можно». «Почему же ты Коли Ване не скажешь? Никто Краге права не дал уши крутить». Галка помолчала и сказала тихо: «Больной Коля Ваня. Ему скажи, он и заболеет сразу. Черт с ним, с Крагой. Не оторвал же ухо. Ох, и посчитаюсь я с ним когда-нибудь, век будет помнить». Они сидели в камышах на Бугути, длинной земляной насыпи. Эти насыпи делили рисовое поле на ровные квадраты. Когда рис поспевал, воду из квадратов спускали в арык и ждали, покуда земля высохнет, чтобы начать жатву. Метелки риса местами полегли и перепутались. Сохшаяся глинистая почва, рассеченная множеством трещин, колола босые ноги. Девочки берегли обувь и езжали босиком. В понедельник школу в поселке закрыли до конца уборочной. На высокой, обитой коричневым войлоком двери повисло объявление: «Все ушли в колхоз». Ребята возвращались из колхоза домой затемно, еле волоча ноги, но не в разброд, а строем. Это получалось само собой, хотя Вера Ивановна и не требовала. Вместе с детдомовцами возвращались с полей школьники и жители поселка. Ребята поглядывали на них и невольно равняли шаг. Пусть все видят, идет дружная семья, коллектив, все вместе. Рахия и Бабатай жили на краю поселка, но они доходили в общем строю до ворот детского дома и только потом возвращались назад домой. Председатель колхоза, щуплый старик с редкой седой бородкой на коричневом, точно запеченном на солнце узком лице и в громадной меховой шапке, несколько раз приезжал в поле, где работали детдомовцы. И каждый раз на крупе его коня лежал мешок с дынями. «Хорошо работает детдом, ах, хорошо!» Фальцетом кричал он, разрезая янтарную медовую дыню широким кривым ножом. «Николай Иванович, отдай мне в колхоз, я за таких джигитов ноги тебе кланяться буду!» Никакие тяготы не шли в сравнение с радостью, которая охватывала ребят, когда они видели сделанную ими работу. Зорька впервые почувствовала это в тот день, когда они переходили с хлопкового поля на рисовое. Она шла и все время оглядывалась. Там, где два дня назад была пустая площадка, возвышалась теперь белоснежная гора собранного ими хлопка. Поле стояло тихое, чистое, без единого белого пятнышка. Старик с плугом уже провел первую борозду, запахивая кусты. За зиму они перегниют в земле и дадут пищу новому урожаю. А возле горы стояли две машины, и женщины набивали хлопком мешки. Прямо отсюда хлопок повезут на станцию, погрузят вагоны и отправят на фабрику. Фабрика представлялась Зорьке громадным зданием из красного кирпича с черными высокими трубами. Внутри здания ряды железных машин с маленькими и большими колесами. Колеса крутятся, жужжат, как осенние сердитые мухи. Машина гудит низким голосом, перерабатывая хлопок. Из дверцы сбоку широкой лентой льется готовая материя зеленого цвета. Работницы в красных косынках с засученными рукавами режут материю большими ножницами на куски и тут же шьют военные гимнастерки, брюки, парашюты. А из других машин, как песок, сыплется в мешки порох. Зорька все оглядывалась и оглядывалась на гору хлопка, пока Кузьмин не прикрикнул на нее. За эти дни ребята научились управляться с казахским серпом-резаком, крутить перевясла, вязать снопы. Детскому дому отвели самый ближний к поселку участок. Глубокий арык, поросший камышом, разделял плантацию на две части. С одной стороны арыка работали на делянках колхозники, а с другой – детдомовцы. И хотя ребята выходили из дома на рассвете, а возвращались поздним вечером, когда на небе уже появлялись первые звезды, работа подвигалась медленно. Колхозники давно управились на своих делянках и перешли на другое поле за дорогой, а у ребят не была сжата и половина. «А я еще танцы люблю», — говорила Галка. «Не такие, как Даша Лебедь танцевала на цыпочках, а настоящие – цыганочку, чечетку, чтоб душа играла». Зорька расстроилась. Надо же, Галка, которую Даша не любила, и то вспомнила. А она? Надо сегодня же вечером после работы поговорить с Верой Ивановной, пусть напишет письмо.